Цветаева сразу же почувствовала себя виновной в том, что выкинула из дому слабого младшего ребенка, чтобы сосредоточить всю заботу на старшей, на дочке, которая всегда была ее любимицей. Охваченная запоздалым раскаянием, она рассказывает о своем горе в одном из писем. «Друзья мои, у меня большое горе. Умерла в приюте Ирина 3 февраля, 4 дня назад, и в этом виновата я. Я так была занята Алиной болезнью, малярия, возвращающиеся приступы, и так боялась ехать в приют, боялась того, что сейчас случилось, что понадеялась на судьбу. Помните, Верочка, тогда в моей комнате на диване я вас еще спросила, и вы ответили «может быть». И я еще в таком ужасе воскликнула «ну, ради Бога». И теперь это свершилось. Ничем не исправишь. Узнала я это случайно, зашла в Лигу спасения детей на собачьей площадке разузнать о санатории для Али, и вдруг рыжая лошадь и сани с соломой, кунцевские, я их узнала. Я взошла, меня позвали. Вы госпожа такая-то? Я. И сказали. Умерла без болезни, от слабости. И я даже на похороны не поехала. У Али в этот день было 40,7. И сказать правду я просто не могла. Ах, господа, тут многое можно было бы сказать. Скажу только, что это дурной сон. Я все думаю, что проснусь. Временами я совсем забываю. Радуюсь, что у Али меньше жар или погоди. И вдруг, господи, боже мой, я просто еще не верю. Живу с сжатым горлом на краю пропасти. Многое сейчас понимаю. Во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям. Наконец, здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не видишь, что другому трудно. И, наконец, я была так покинута. У всех есть кто-то — муж, отец, брат. У меня была только Аля. И Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь. И вот Бог наказал. Другие женщины забывают своих детей из-за балов, любви, нарядов, праздника жизни. Мой праздник жизни — стихи. Но я не из-за стихов забыла Ирину. Я 2 месяца ничего не писала. И самый мой ужас, что я ее не забыла, не забывала. Все время терзалась и спрашивала у Али: «Аля, как ты думаешь?» И все время собиралась за ней, и все думала. «Ну, Аля выздоровеет, займусь Ириной». А теперь поздно. Письмо Звягинцевой и Ерофееву приводится не полностью, датировано Цветаевой. Москва, 7-20 февраля 1920 года, пятница. Цитируется по книге Марина Цветаева «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма. Москва, Элис Лак, 1995, страница 153-154, примечание переводчика. После смерти младшей дочери Марина удвоила нежность по отношению к старшей, единственной, которая у нее оставалась. Анастасия Цветаева в своих воспоминаниях приводит рассказ Марины об этих страшных днях. «Последний раз я видела Ирину в той большой, как сарай, комнате. Она шла, покачиваясь, в длинном халате. Горела лучина. В Москве я лечила Алю, топила буржуйку креслами красного дерева. Она начала поправляться. И однажды в очереди за содой, мыла в Москве не было, я узнала от бабы, что Ирину накануне похоронили. Подходит, всматривается. А вы не Ириночкина ли мать будете? Мы ее вчера схоронили. На могилу ее я не поехала, не могла оставить больную Алю. Потом, когда мне дали академический паёк, я сказала Але: ешь, и без фокусов. Пойми, что я спасла из 2 тебя, 2 не смогла. Тебя выбрала. Ты выжила за счет Ирины». Цитируется по книге Анастасии Цветаевой «Воспоминания», страница 593, примечание автора и переводчика. Пытаясь сопротивляться горю, унынию, упадку духа, Марина стала вновь появляться на публике, читать стихи, зарабатывая на этом жалкие рубли. во время большого вечера, организованного Брюсовым в Политехническом музее в честь русских поэтесс, она вышла на эстраду, одетая в зеленое подобие подрясника, скорее напоминавшее плащ-пыльник, чем платье, и делавшее ее похожей на высокомерную и злобную монашку.